Четвертое. Спорт. Здесь имеется в виду профессиональные команды. В них сильна учебно-карьеристская группа, состоящая из молодых спортсменов. В команде идет сильная конкуренция между отдельными спортсменами и группировками, что проявляется интригами, агитацией, пропагандой. Спортивные команды редко достигают уровня развития коллектива. Спортивная жизнь короткая. Умные спортсмены понимают, что в период выступлений на соревнованиях следует обеспечить материальную базу. После ухода из большого спорта им необходимо иногда несколько лет адаптироваться, ибо дипломы, которые они получают, учась в институтах, как правило, никакой цены не имеют. Есть в большом спорте и культурно-развлекательная группа. Это профессионалы, которые играют в командах низкого ранга исключительно ради заработка. О технике работы с ними я писал ранее. Имеется здесь и алкогольно-сексуальная группа. Возникает она не от хорошей жизни, а из-за конфликтов. Помощи спортсмены получить не могут. Даже в высококвалифицированных спортивных коллективах нет психологов и психотерапевтов, и при нынешнем отношении к ним руководства, похоже, и не будет. Отговорка одна – нет денег. А жаль, еще Гомер писал, многих воинов стоит один врачеватель искусный. Об эффективности психологической работы могут рассказать два случая. Ведущий вратарь женской гандбольной команды выступала нестабильно. Заменить ее было некем, хотя поиски велись по всей стране. Психологическая работа в течение одного месяца привела к тому, что в конце года она стала лучшим вратарем тогда еще существовавшего Советского Союза. Вратарь футбольной команды СКА, когда она была в зените славы, завоевала кубок и участвовала в международных матчах «Запил». Беседы эффекта не давали. Он объяснил свои пьянки бессонницей и головными болями. Несложное психологическое обследование установило, что он не мог остроумно отвечать на насмешки товарищей по команде и стал бояться играть на выходах. Кроме того, не ладились отношения с женой. После занятий психологическим айкидо он несколько раз удачно отбрил своих обидчиков, наладились отношения с женой, прекратились головные боли, улучшился сон. Уже в первые дни тренер заметил, что он стал похож на человека. Потом восстановилось и качество игры.